унывай, Господь всегда с тобой. Неси свой крест, в страданиях не ропщи. В руке Творца и ты, и жребий твой. Он верен нам, Он верен нам. Общение с Ним ищи. Не унывай, не унывай. Земное все пройдет. На небесах, на небесах нас дом отцовский ждет. Не унывай, Господь руководит. Грядущим так, как прошлым управлял. Ему лишь верь, ничто да не смутит. Свой час поймешь, свой час поймешь. Зачем ты здесь страдал? Не унывай, не унывай. Земное все пройдет. На небесах, на небесах нас дом отцовский ждет. Не унывай, уж близок славный час, когда с Христом мы будем навсегда. В любви святой отрет нам слезы глаз. Исчезнет скорбь, исчезнет скорбь, забота и нужда. Не унывай, не унывай, земное все пройдет. На небесах нас дом отцовский ждет. Не унывай, не унывай, земное все пройдет. На небесах нас дом отцовский ждет.